Молчаливый Видар налил Локи полную чашу, и тот поднял ее над огнем, чтобы сбылось пожелание. «Во здравие асам и асеньям! Славьтесь, могучие боги!» Помолчал и добавил. «Все, кроме одного, неучтивого Браги!» «Локи, я подарю тебе меч и коня, только не затевай ссор», — сказал слагатель стихов. «Я добавлю кольцо, лишь не злословь». «Меч и коня?» — захохотал сын Лаувей. «Но где ж ты возьмешь их, домосед? Это воинская добыча, а ты не любишь сражаться. Ты храбр только здесь, за мирным столом». «Если бы мы не клялись соблюдать мир, — сказал Браги, — я показал бы тебе, злой наведчик, храбр я или нет. Стоит ли вам осыпать бранью друг друга двум асам? — сказала светлоокая Гельвьон, та самая, что выпахала своим плугом датский остров Зеландии. Неужели мы первый раз забавляемся, сравнивая мужей? Неужели вы разучились шутить? Ты-то молчала бы, непостоянная Гевьон, повернулся к ней Локи. Ты готова всякого обнимать, кто подарит тебе нарядный убор. Небольшая беда, если женщина обнимает мужчину, а он радует ее подарком, — вмешался Один. «Не тронь, Локи, вещую деву. Она провидит все судьбы. Обрадуешься ли, узнав, что тебе суждено?» Но Локи уже не мог остановиться, даже если бы захотел. «Кто здесь говорит о судьбах? Ты, одноглазый? А сколько раз ты даровал победу в бою совсем не тому, кто был достоин? Ты даровал ее трусам!» «Я даровал им земную победу, но в Вальхалле они не ступали на порог, — не сдержался отец павших. Зато я не превращал себя в женщину и не рожал под землей страшилищ детей, как ты, муж женовидный!» Локи выплеснул пиво наземь из чаши. «Тебя самого видели колдующим. Это ты, муж женовидный!» «Зачем трогать старое?» Попробовала усовестить его мудрая Фри. Но не тут-то было. «Молчи, распутная Фри!» — крикнул Локи. «Скольким ты дарила любовь, пока Один странствовал далеко от Асгарда?» Асинь не закрыла руками лицо, не зная, куда себя деть от стыда. Светлый Бальдер обнял ее, укоризненно глядя на Локи. «Радуйся сыну, пока не сбылось предсказание!» — издевался глумливый насмешник. «Право, хотел бы я, чтобы оно скорее исполнилось!» «Уймись, Локи!» — хмуро посоветовал Ньорд, хозяин лебединой дороги. «Сам уймись, Ван, несчастный заложник!» Тотчас оборвал его злокозненный Локи. «Все знают твою распутницу-дочь, жену, приблудную великаншу и сына, помешавшегося от любви!» Ньорд ответил с достоинством. «Только глупец попрекает любовью. Мой сын Фрейр никогда не обижал ни пленников, ни беспомощных пленниц. В нем нет никакого изъяна перед богами. Такое ли потомство у тебя, злоязычный? Фенрир Волк когда-нибудь проглотит солнце и месяц, — сказал Локи. Вот тогда и поговорим о потомстве. А Хель, моя дочь, уже скоро получит вашего любимчика Бальдра, ведь его убьют не в сражении. Замолчи! — крикнули разом Хёд и Тюр. Что такое? — наклонил красивую голову Локи. Ты, безглазый, не видящий перед собой дороги, и ты, однорукий, укушенный лунным псом, моим сыном, где ты был, когда твою мать целовала отвратительный турс? Но слепой Хёд перебил его. Слышу колесницу могучего Хлориди. И точно. Не успел еще он договорить, когда грохнула дверь, и плечом к плечу встали посреди палаты два победителя аса, сын и отец. «Смолкни, мерзостный Локи!» — сказал сразу же Тор. Он успел довольно расслышать из-за двери, и широкая ладонь сжимала послушную рукоять, а голос гремел: «Смолкни, мерзостный Локи, не то отведаешь молота!» «Ты, Тор!» — начал было Локи. «Твоя жена, Сиф!» Но бог грома шагнул вперед, и занесенный Мьёльнир полыхнул синей зарницей. «Смолкни, мерзостный Локи!» Тут уж сын Лаувейн стрелой вылетел вон. Тор не из тех, кто станет тратить время на перебранку. Его оружие — молот, а не язвительные слова. И говорят, боги возобновили прерванный пир, и никто более не мешал им веселиться в доме у Эгера. И еще говорят, с тех пор они каждое лето собираются на священный пир у хозяина подводных глубин. Вот за что скальды зовут иногда Эгера пивоваром. Иные же утверждают, что Эгер левша. И от того-то, когда он варит в своем волшебном котле океанские бури и потом выплескивает их в полет, они крутятся противосолонь. А Локи выгнали из Асгарда, запретив возвращаться. Скрюмер. Однажды Тор вместе с Тьяльви и Рёсквой Резвушкой коротал дождливую осеннюю ночь на краю Утгарда у лесного костра. Они думали на другой же день возвратиться домой и подъели почти все припасы, когда Локи, сын Лаувейн, изгнанный ас, вышел к ним из тумана. Боги давно уже не считали коварного зачинщика распри своим побратимом. Но у промокшего и голодного Локи был до того жалкий вид, что отходчивый бог грозы невольно смягчился. «Садись к огню, оскорбитель богинь, поешь да обогрейся, заодно и расскажешь нам, что нового слышно». Локи не заставил себя долго упрашивать и с таким прожорством взялся за остатки еды, что даже Тор мог бы ему позавидовать, если бы чувство зависти было ведомо метателю молнии. В Утгарде объявился могучий волшебник, наконец, насытившись, поведал былой обманщик богов. Говорят, он собрал к себе множество великанов и сулится вести их походом на Асгард, добывать сокровища асов и прекрасных богинь в жены самым отважным. Никто не знает его имени. Я сам слыхал только прозвание Утгардалоки. Тор погладил рукоять верного молота. «А не мог бы ты показать, где живет этот Утгардалоки?» «Отчего же?» — сказал изгнанный ас. «Покажу». На другое утро они двинулись в путь и шагали весь день, пока не забрались в самую глухомань. Там застала их новая ночь, такая же холодная и непогожая, как и минувшая. На счастье, уже в потьмах они вышли к какому-то заброшенному дому, на удивление просторному и с таким широким входом, что сперва он им показался проломом в стене. Обрадованные путники забрались под крышу и устроились на ночлег. Но едва они успели заснуть, как началось сильное землетрясение. Застонали деревья, ходуном заходили надежные стены, послышался отовсюду грохот и шум, как будто вокруг топтались чудовища. Напуганные путешественники попятились внутрь дома и обнаружили там, как раз посередине, небольшую пристройку. Туда они и забились, а Тор встал у входа, сжимая рукоять молота и готовясь к отпору. Шум возле дома не затихал до рассвета, но никто не пытался напасть на прятавшихся внутри. Когда же наступил день, Тор вышел наружу и сразу увидел поблизости на поляне спящего великана. Тот громко храпел, раскинувшись на траве, и бог грозы тотчас понял, что за шум они слышали в ночной темноте. А дом при солнечном свете оказался вовсе не домом, всего лишь брошенной рукавицей. И говорят, Тор впервые в жизни покраснел от стыда, предвидя, что еще не раз и не два припомнит ему ту рукавицу на пирах в Асгарде в дружеской перепалке. Поглядел он на спящего великана и тоже впервые в жизни спросил себя, по силам ли ему подобный соперник. «Стар становлюсь, видно», — сказал сам себе Тор. Опоясался Мегенярдером, добрым поясом силы, и тогда только подошел к незнакомцу, держа молот наготове. А проснувшийся великан протер глаза и посмотрел на него совсем невраждебно. «Славься, Аса Тор! Что ты делаешь в этом лесу? Уж не от гордалоки ли ищешь?» «Истинно так», — ответствовал Тор. «А ты случайно не...» «Куда мне?» — захохотал молодой Турс. Из дубов посыпались желуди от этого хохота. «Да против, от гордалоки я сущий цыпленок, но я как раз направляюсь в ту сторону, ибо думаю вступить в его войско. Пойдем вместе, если хочешь». «Ни разу еще у меня не бывало в попутчиках великанов», — сказал задумчиво Тор. «Однако отказываться не буду. Пойдем, коли не шутишь. Как звать-то тебя?» «Зови меня Скрюмером», — ответил Тор. «Скрюмер» означало «хвостун». Но Тору вовсе не показалось, чтобы исполин бахвалился зря. Тор со спутниками едва поспевали за ним, идя через лес. На диво широк был шаг незнакомца, а ведь он еще вызвался нести все пожитки и до вечера шагал, убрав котомку Тора в свою. К закату дня Скрюмер подыскал место для ночлега и отказался от ужина, заявив, что ляжет сразу же спать. «А вы развязывайте котомку и ешьте, если проголодались». Улегся под деревом и тотчас захрапел. Тогда Тьяльви попробовал распутать ремень, которым был затянут мешок великана, и не совладал. Тут уже Тор отстранил его и сам взялся за дело. Но сколько ни бился, ни единого узла не сумел ослабить, ни одного ремешка так и не развязал. «Видишь, какие рождаются ныне в Утгарде великаны», — сказал ему Локи. «Угости-ка его своим Мьёльниром, Тор, пока он не наделал всем нам беды». «Негоже нападать на спящего», — свел густые брови хозяин козлов. «Мой брат Тюр пошел на обман, думая избежать великого зла, но оно оттого лишь стало неотвратимее. Не пришлось бы и мне пожалеть, если сделаю, как ты предлагаешь. Локи ответил: «Подумай лучше, что будет, когда такие, как этот Скрюмер, вторгнутся в Мидгард, пойдут походом на Асгард. Все равно, не поступаться же честью», — сказал Тор. «Я воин, а не убийца». «О какой чести речь, когда борешься с великаном?» — возмутился хитрейший из асов. «Сколько раз ты сам едва уносил ноги из-за их вероломства?» «Я воин, а не убийца», — упрямо повторил Тор. «Стало быть, ты хочешь услышать, как твоя Сив плачет в объятиях многоголового Хримтурса?» — спросил язвительный Локи. «А дочь проклинает день, когда родилась?» Опутал он повелителя молнии своими речами, как паутиной. И, наконец, Тор поднялся и, вытащив молот, подошел к спящему Скрюмеру. Тот храпел на весь лес, не чуя беды. Взвился Мьёльнир и обрушился на голову великана. Даже Мидгард Сорму, мировому змею, не сладко пришлось бы от такого удара. Но на чистом лбу Скрюмера не осталось даже царапины. «Не листок ли с дуба свалился?» — зевая, спросил проснувшийся исполин. «Ну как, Тор, поужинали?» «Поужинали», — пробормотал хозяин козлов, отходя прочь в великом смущении. Улеглись они четверо подальше от Турса, но правду молвить было им, как и в прошлую ночь, совсем не до сна. И вот в самую полночь Тор вновь поднялся и, подкравшись, смаху опустил молот Скрюмеру на самое темя. Удар мог разбить гору, но у великана даже волосы на темени не шелохнулись. Он лишь открыл глаза и спокойно сказал: «То листья падали, а теперь, кажется, желудь. А что ты все бродишь, Тор? Ложись, завтра долго идти». Перевернулся на другой бок и вновь захрапел во всю великанскую мощь. Перед самым рассветом бог грома решил попытать счастье в последний раз. Неслышно подойдя, ударил он Скрюмера в обращенный кверху висок и мог бы поклясться, что молот вошел в тело по рукоять. Каменная скала, пожалуй, разлетелась бы в мелкую пыль, а Скрюмер приподнялся и сел, сладко потягиваясь. «Вот уже и птицы проснулись, ишь, роняют на меня сучки и травинки. Славься, Тор, пора нам позавтракать, да и двигаться дальше». Легко развязал котомку и вынул припасы, но Тору со спутниками кусок в горло почему-то не лез. Состязание. Ближе к полудню путешественники действительно увидели впереди крепость. Да такую, что Тору пришлось запрокинуть голову, оглядывая ее. Когда они вошли внутрь, Скрюмер сразу смешался с толпой молодых великанов, и больше они его не видали. Воины стали спрашивать Тора, кто он да откуда родом. Он назвался, и его провели к конунгу крепости, самому Утгардалоке. «Это ты, что ли, есть Тор-метатель? Тор с колесницей, хозяин громов, Тор из племени асов?» — спросил конунг, наклонясь с хозяйского места и разглядывая пришельцев. И вид у него был разочарованный. Я-то, наслушавшись про тебя, думал, ты ростом повыше и в плечах покрепче. Ладно, будь гостем и не обижайся. Но надобно тебе знать, каков у нас здесь обычай. Каждый должен чем-нибудь отличиться. Есть ли у вас искусство, которому бы мы удивились? Есть, сказал Локи и вышел из-за широкой спины Тора, где прятался все это время. Я ем так быстро, что никому за мной не угнаться, ни асу, ни великану. Что ж, сказал конунг, испытаем, на что ты способен. Тут принесли длинное корыто, полное вкусного вареного мяса. И вот Локи устроился у одного конца, а у другого сел его соперник, огненно-рыжий малый с похожим именем, Логи. Они разом взялись за мясо. Проголодавшийся Локи ел с удивительной быстротой, но и Логи не отставал. Встретились они как раз посередине корыта, стукнулись лбами. И оказалось, пока Локи дочисто обгладывал кости, Логи умудрился съесть не только все кости, но даже само корыто. Ему и присудили победу. «А что этот юноша, пришедший с тобой?» — спросил конунг Тора, указывая на Тьяльви. «Какая игра ему по сердцу?» «Он быстрый бегун», — ответил Тор. «Вот послушай, какой подвиг он совершил. Знают ли здесь у вас об острове Готланд, что поднимался из моря и вновь уходил под воду, так что никто не мог на нем поселиться? Тьяльви сумел обижать его за один день, держа в руках огонь, и остров остановился. Теперь там живут люди и говорят, что это доброе дело. А Тьяльви добавил бесстрашно: «Я готов бежать в запуске с любым, кого ты назовешь». Рёсква с гордостью поглядела на брата. «Славное искусство!» — похвалил Утгардалуки и обернулся к своим воинам, стоявшим вокруг. «Эй, Хуги, поди-ка сюда!» Вышел парнишка, казалось, совсем не умевший смирно стоять. Ноги под ним так и плясали. Все вместе они отправились в поле, где была ровная тропинка, как раз подходящая для состязаний. Пустились Тьяльви и Хуги бежать по первому разу. И Тьяльви тотчас сильно отстал. Когда он достиг поворота, Хуги уже мчался ему навстречу. «Придется тебе подналечь, парень, если хочешь выиграть эту игру», — засмеялся Утгардалуки. «Но и то верно. Немного видал я людей, чтобы бегали быстрее тебя». По второму разу Хуги повернул обратно, когда Тьяльви был еще на расстоянии полета стрелы от поворота. И всем стало ясно, кто из двоих легче на ногу. «А ты, Тор?» — спросил конунг, когда они вернулись в палаты. «Уж ты-то! Наверняка чем-нибудь меня удивишь!» Тор из-под лобья обвел глазами пиршественный чертог. «Ну, говорят, еще не бывало такой чаши, чтобы я не смог единым духом ее осушить». Конунг велел подать Тору полный рог доброго пива. «Из этого рога у нас обычно пьют те, кто опаздывает на пир. Но тебе-то он верно покажется безделицей». Тор приободрился. Рог впрямь выглядел не слишком вместительным, хотя и длинным изрядно. Поднес он его ко рту и принялся жадно пить, благо чувствовал немалую жажду. Питье, правда, показалось ему не особенно вкусным. Горчило оно и было солоноватым. Но он глотал его и глотал, не желая срамиться перед великанами. Вот уже круги поплыли перед глазами, а пиво в роге как будто и не убавилось. «Сказал ты мне кто, что Аса Тору больше не осилить, я бы не поверил», — покачал головой Утгардалоки. «Ладно, попробуй опять». И снова Тор пил, пока не потемнело в глазах, а потом еще раз. Теперь стало заметно, что к рогу все-таки прикасались. Ну, и немногим более того. Теперь ясно, что мощь твоя вовсе не столь велика, как мы все здесь полагали, сказал конунг насмешливо, глядя на отдувающегося Тора. А может, ты попытаешь счастье в забаве, которой тешится здесь ребятня? Они поднимают с полу мою кошку. Сейчас же выскочила откуда-то серая кошка, крупная и пушистая. Наклонился к ней Тор, взял одной рукой под брюшко и стал поднимать. Но вот странное дело. Чем выше он ее поднимал, тем больше она изгибалась. И лишь когда Тор ухватил ее обеими ладонями и сам встал на цыпочки, оторвала одну лапу от пола.